Я хотела бы сказать сегодня еще об одном человеке, который тоже надежными руками, как боец, защищает образовательную систему. И не только. Слово предоставляется главному редактору газеты «Президент», который очень уважает Владимир Владимирович, Сергею Константиновичу Комкову. Этот человек столько сделал за короткий промежуток времени, что, наверное, даже два министра не смогли проделать такую работу. Пожалуйста. Спасибо. А почему только два министра? Три министра. Может, три. А может, весь кабинет министров надо поменять. Ну, шутки вообще в сторону. Я вам что хочу сказать, друзья мои. Заканчивается год, очень-очень-очень непростой год. Фактически, это был первый год Третьей мировой войны. И об этом говорят практически все эксперты, ведущие, все политологи, все специалисты, все, в общем-то, люди, которые немножечко понимают в том, что сегодня происходит в мире в целом. А вот то, что сегодня сказал вот наш уважаемый коллега и уважаемый ученый господин Филатов, я еще раз убедился в этом. Вот, знаете, ну что, мы разве не знали о том, что такое коронавирусы? Вот я не медик. Я педагог, я историк, я журналист. Но я давно уже знаю, что такое коронавирусы. Потому что проблему коронавирусов у нас изучают уже не одно десятилетие. И о коронавирусах у нас написано столько, что читать не перечитать. Начиная с 60-х годов в России, а тогда еще в СССР, было написано огромная масса научных трудов и прекрасных работ о том, что такое коронавирусы и как с ними бороться. Поэтому, извините, то, что появилось там вот в конце декабря 2019 года, это была всего лишь одна из очередных штучек коронавирусных, которую вдруг ни с того ни с сего превратили в некую бомбу. Но не могли использовать ядерную бомбу. Поняли, что ядерное оружие сегодня неприменимо для ведения Третьей мировой войны. Нашли другой вид оружия. И вот ее и взорвали. И взорвали ее при помощи средств массовой информации, при помощи того, чего в свое время, о чем в свое время очень активно говорил господин Геббельс. Вот посмотрите, вот что сейчас говорил нам наш коллега по поводу смертности. Меньше 2%. Это ниже даже смертность, чем мы сегодня имеем смертность от обычного гриппа. У нас больше людей помирает от дорожных происшествий, от алкоголизма, от всяких других болезней хронических. А я вот как журналист очень серьезно исследовал многие вопросы. Фактически сегодня мы имеем не вирусную пандемию, а социальную пандемию. Это социальная пандемия. Потому что вирус здесь является всего лишь неким, знаете, вот, ну, провокатором. Очень серьезной социальной пандемии. Используя только его как некий инструмент против не только России, а против человечества, начали фактически войну. Мощную социальную войну. И мы прекрасно знаем, кто ее развязал. Весь вопрос только сегодня стоит в том, как остановить это безумие, как остановить эту войну. А остановить ее можно не медицинскими средствами, а социальными средствами. Если мы понимаем, что исток этой войны социальный, то и понимать надо, что остановить это безумие можно только социальным путем. Войну можно остановить только теми средствами, которыми она развязана. Пускать танки здесь бессмысленно, ракеты бессмысленно. Ну, вакцину, да, сейчас разработают вакцину определенную. Но у нас вакцины прекрасные были всегда. Мы вакцинируем и продолжаем, и будем вакцинировать от гриппа, от других вирусных заболеваний. Сейчас пойдет вакцинация. Провакцинируем мы население. Но придумают что-то еще, какую-то еще гадость. Нам надо сейчас думать о том, как в социальном плане спасать людей. Видимо, именно поэтому мы, люди, понимающие это, приняли решение о том, что сегодня нужно очень серьезно работать именно на социальном фронте. И даже та самая медицина. Посмотрите, дорогие мои друзья, что мы сегодня, вот когда началось это безумие, вот с этой короной, что мы имели в своем запаснике медицинском? Мы имели очень неприглядную картину. Тысячи фактически ликвидированных сельских фельдшерских пунктов, тысячи ликвидированных малых медицинских пунктов и поликлинических отделений в малых районных центрах. И даже в Москве было ликвидировано огромное количество медицинских мест и койко-мест для размещения больных. И только когда грянул гром, все вдруг подпрыгнули и начали чухаться в разных местах и думать, куда же нам девать больных-то? И начали думать, а где взять врачей? Потому что в рамках оптимизации прошла целая кампания по сокращению кого? В первую очередь-то сокращали все последние годы. И, кстати говоря, под чьей командой это все шло? Все 90-е годы и начало 2000-х в России активно работали американские и британские советники. Я об этом написал массу статей и книг. Одна из моих книг «Резервная территория», в которой прямо рассказывается о деятельности американских и британских советников в России, трижды переиздавалась. И мне даже из-за этой книги пришлось уехать на несколько лет из России и жить за рубежом, потому что я просто рассказал о том, как целыми этажами сидели в некоторых министерствах советники американские и британские. Так вот, под чьим мудрым руководством это все проходило? И не случайно ли это все проходило? Целые блоки уничтожали. 24 тысячи сельских школ было закрыто за 10 лет. А сегодня мы говорим о проблеме дистанционки. И сегодня я, честно говоря, устал давать комментарии, как педагог, как доктор педагогических наук, как профессор, как президент Российского фонда образования, рассказывать о том, чем это все кончится для подрастающего поколения. А мы вот на президиуме, созданной нами Ассоциации социальных сподвижников президента России, даже приняли решение, первое такое значимое заседание президиума в январе месяце посвятить именно этой теме – дистанционное образование и его последствия для будущего России. Это не случайно. Если мы сегодня лишимся этих будущих наших ребятишек и нашего будущего, нас ничего хорошего не ждет. Не случайно поэтому еще летом, в июне месяце, когда проходило заседание президентского совета по образованию, тогда еще президент сказал: «Вы знаете, несмотря на всю вот эту страшную ситуацию и вот эту картину с коронавирусной пандемией, я, говорит, все-таки думаю, что нам не стоит уходить от образования вот очного и переходить на дистанционку. Надо все-таки, наверное, вернуться нам к нормальной системе образования». А сейчас все равно пытается кое-кто, все равно пытается навязать вот эту дистанционку. А мы вот сегодня с вами говорим, что мы хотим иметь умное поколение дальнейшее. Да откуда же оно возьмется, умное-то? Из компьютера, что ли? Вы посмотрите, что сегодня закачивают в качестве контента в этот компьютер. Вот 10 декабря в Государственной Думе прошло заседание круглого стола по проблеме дистанционного образования. Приняли участие руководители всех фракций Государственной Думы, плюс приняли участие руководители родительских организаций, и плюс пригласили представителей всех министерств, которые к этому причастны, то есть Министерство просвещения, Министерство высшего профессионального образования и науки и Министерство цифрового там было. Такое теперь у нас есть министерство. И плюс еще туда, знаете кого, пригласили самих школьников. Так вот, выступил школьник один и сказал: «А вы знаете, что выдает нам компьютер? Он такую пошлятину выдает порой, потому что туда хакеры влезают, что ты порой открываешь этот компьютер, а из этого компьютера вылезает такая пошлятина, что хоть стой, хоть падай». И мы это все, это похлеще, чем Дом-2. И это все вот сюда закладывается в голову детям. Чего мы получим-то с вами? Так вот, все это надо серьезно очень сегодня изучать. Вот вам последствия этого. И еще раз говорю, идет настоящая война. И поэтому здесь нужно просмотреть все варианты подходы и варианты вот этой борьбы именно в плане социальном. Здесь не так страшна вот эта вот сама медицинская сторона, как страшны социальные последствия. Сейчас, приложив усилия, можно быстро нарастить и медицинские мощности, и добавить врачей. И, кстати говоря, очень важно, чтобы каждый врач чувствовал свою защищенность. И защищенность в плане медицинского обеспечения и в плане социального обеспечения. Потому что, извините меня, вот, но мы, изучая ситуацию по регионам, и сейчас вот опять пресс-конференция была президентская, посмотрите, сколько времени прошло, опять возникают вопросы. Президенту говорят: «Владимир Владимирович, а вот в том или ином регионе, а денежки-то опять не дошли? Опять врачи не получили денег, надбавок не получили за свою работу в красной зоне, в ковидной. И бедный президент опять стучит, бросает ручку и говорит: ну что же это такое-то? Ну когда же это все прекратится-то? Немедленно там надо разобраться и так далее. А в связи с этим возникает еще одна проблема социальная. Надо прекращать с воровством чиновников. Потому что в период вот этот, 90-х и начало 2000-х годов, выросла целая плеяда под руководством тех же самых советничков, выросла целая плеяда вороватых, наглых и совершенно бессовестных чиновников, которые сегодня сидят на местах и в наглую воруют то, что должно идти в социальную сферу. Вот я вчера получил информацию. Мы неоднократно, начиная с прошлого года, публиковали материалы в своей газете «Президент» по поводу безобразий в административных органах Краснодарского края. И я лично неоднократно говорил вице-губернатору Краснодарского края Сергею Пуликовскому о том, что не дело это, когда вице-губернатор занимается предпринимательством. И порядка 10 коммерческих структур имеют у себя под рукой. И в них работают, руководят этими структурами близкие родственники. Предупреждали мы его, что рано или поздно придет времечко, придут люди, оденут наручники и поедешь туда, куда положено. Не хотел слушать. Мы опубликовали материалы по этому поводу. Отправили в Генеральную прокуратуру Игорю Краснову и Александру Ивановичу Бастрыкину отправили. Вчера возбуждено было уголовное дело, и решается вопрос о мере пресечения, будет арестован Сергей Пуликовский по 289 статье за, так сказать, то, что он, будучи должностным лицом, занимался предпринимательской деятельностью. Вот так. Следующим пойдет первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Мы его тоже предупреждали. Сейчас разворачивается серьезная ситуация с Рязанской областью, по которой мы тоже работаем. Значит, там вот девушка беременная предлагала первого вице-губернатора Героем России сделать. А сейчас выясняется, что он в 2001 году был осужден по 159-3 за торговлю этой самой паленой водкой. Вот. А там еще много чего интересного вырисовывается. А газета наша еще и разобралась с тем, что руководство управления Федеральной службы, налоговой службы Рязани более 2,5 миллиардов украло из казны и отправило в офшоры, тоже разбираться начали. Уже туда выезжают службы соответствующие и будут этими делами заниматься. И другими будем заниматься делами. А денежки-то эти все крадутся откуда? Из социальной сферы. Вместо того, чтобы пойти на финансирование школ, больниц, ветеранам войны, труда, инвалидам, значит, тем, кто нуждается в первую очередь, многодетным семьям. Вот президент порадовал всех, значит, сказал, по 5000 рублей каждому, у кого ребенок есть до 7 лет. Радостная ведь весть, да? Хорошая. А можно было бы и по 50 тысяч дать, если бы у этих мошенников все отобрать сейчас. Вот. Так вот, я думаю, что, знаете, идет серьезная социальная война. Расслабляться здесь совершенно не стоит. Я тоже оптимист. Я, правда, оптимист такой, знаете, вот, с боевой начинкой. Я считаю, что президент России сегодня дает очень много правильных и нужных поручений. Только эти поручения никто не хочет выполнять почему-то. Так вот, наша задача, и поэтому мы не случайно вот создали такую специальную ассоциацию социальных сподвижников президента России, сделать так, чтобы те, кто не хочет этого делать, мы их заставим это делать. А те, кто в чем-то, ну, что-то не могут, мы им подскажем, как это сделать. А на самом деле страшного ничего нет. Никакой вот этой угрозы, я считаю, давно нет. А вот эти намордники нас специально заставляют надевать, чтобы лишить нас своей самоидентификации. Знаете, кому-то очень хочется, чтобы мы спрятали свои лица, чтобы мы потеряли свое лицо, а кое-кто хочет, чтобы мы потеряли свой голос. Но не дождутся. Спасибо за внимание. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!